Я купил одну бутылку, а на оставшиеся деньги взял сэндвичи, поскольку целый день ничего не ел. «Ну что ж, старина», — сказал Дэн, осушив полбутылки. «Расскажи-ка мне, чем ты все это время занимался?» И я рассказал о том, как ездил в Китай в составе команды по пинг-понгу, как снова нашел Дженни Карен, как играл с группой «Битые яйца», как участвовал в антивоенной демонстрации, как швырнул свою медаль и как угодил в тюрьму. «Отлично помню эту заваруху. Я тогда находился в госпитале и сам хотел сходить туда, но не уверен, что выкинул бы свою медаль. Взгляни-ка», — сказал он и расстегнул куртку, под которой на рубашке висели его медали. «Пурпурное сердце, серебряная звезда, всего штук, наверное, 10, а то и вся дюжина. Они мне кое о чем напоминают», — продолжал он. «Я, правда, не совсем четко представляю, о чем именно. О войне, конечно, но это только часть воспоминаний. Я вдоволь настрадался и много потерял, Форест. И не только ноги, а гораздо больше. Я потерял самого себя, свою душу. Теперь здесь пустота. На том месте, где должна быть моя душа, болтаются медали. Ну а как же насчет законов природы, которые всем управляют?» — спросил я. «Как насчет единой цепи и поисков своего места в ней?» «Наплюй и разотри», — ответил он. «Обычный философский бред. Но ведь после того, как ты рассказал мне об этом, я именно так и жил. Плыл по течению и старался делать все, что мог. Старался поступать правильно». «Да. Должно быть, Форест, у тебя выходит жить по этим законам. Возможно, и моя жизнь тоже следовала им, но взгляни на меня». «Ты только посмотри на меня», — говорил он. «На что я годен? Безногий калека, бездомный, пьяница. 35-летний бродяга». «Могло быть и хуже», — возразил я. «Хуже?» — удивленно протянул он. «Что может быть хуже?» Я подумал, что раз уж мы встретились, надо рассказать ему свою историю. И я рассказал все, что было дальше. Как меня засадили в сумасшедший дом, как запустили в космос, как корабль приземлился в местности, населенной людоедами. Рассказал о бедняге Сью, о майоре Фрич и о пигмеях. «Черт возьми!» — воскликнул Дэн. «Форест, мальчик мой, ну ты и хлебнул!» «А как все-таки случилось, что ты сидишь сейчас со мной на этой решетке под мусорным мешком?» «Не знаю», — ответил я, — «но я не собираюсь здесь долго задерживаться». «Ну и что ты надумал на этот раз?» «Как только кончится дождь, я встану, похлопаю себя по большой жирной заднице и пойду искать Дженни Карен». «А где она?» «Не знаю», — ответил я, — «но постараюсь узнать». «Думаю, надо тебе помочь», — сказал лейтенант Дэн. Я посмотрел в его глаза, блестевшие на заросшем лице. Что-то подсказывало мне, что если кому и нужна помощь, так именно ему. А я, можно сказать, в полном порядке. Дождь все не кончался, и мы с Дэном отправились ночевать в ночлежку, где он заплатил по 50 центов с каждого за ужин и по четвертаку за постели. Можно было получить ужин и бесплатно, но для этого пришлось бы выслушать проповедь и еще какую-то нуть, и Дэн объявил, что лучше он будет спать под дождем, чем тратить время на выслушивание библейских бредней, которые якобы помогают нам жить. На следующее утро Дэн дал мне взаймы доллар, и я позвонил в Бостон старине Моузу, ударнику группы «Битые яйца». Как ни странно, он все еще жил там и чертовски удивился, услышав мой голос. «Форест». «Да ты ли это?» — кричал Моуз. «А мы-то тебя уже похоронили!» Группа «Битые яйца», — рассказал он, — распалась. Все деньги, которые были заработаны с помощью мистера Фибблстайна, они проели и потратили. Он даже не помнит на что, а после записи второго альбома новых контрактов с ними не заключали. Моуз сказал, что сейчас люди слушают совсем другую музыку — «Роллинг Стоунс», «Иглс» и тому подобное — и большая часть ребят из «Битых яиц» разъехались кто куда, бросили музыку и устроились на работу. «Про Дженни», — сказал Моуз, — «он давно уже не слышал. После того, как она съездила в Вашингтон для участия в антивоенной демонстрации, на которой меня арестовали, она вернулась и несколько раз выступала с «Битыми яйцами». Но, по словам Моуза, что-то в ней изменилось. Однажды она разрыдалась на сцене, так что пришлось им все ее отделение бацать музыку. Потом стала пить водку, из-за этого опаздывать на выступление. Они уже собрались серьезно поговорить с ней, как вдруг она сама взяла себя в руки.